Доброго здравия, православные староверы ингляне! Доброго здравия, славяне и арии! Доброго здравия вам и родам ваша! Сегодня, 14 велет, в сороковник ветров, мы, православные староверы, яко и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень Ратибора Воителя. Ратибор Воитель – славный муж и великий известный воитель из родов наших, боровшийся за наши древние рода против ариманского войска. Известно, что он возглавлял 13 битв, и все эти битвы предрешили крах Аримии. Еще в раннем детстве Ратибор, сын могучего воина Арислава, делал успехи в воинском и ратном деле. После огненного обряда своего принятия в дружину князя Видомира, он яро проявил себя, как пишут круги времен, на южных окраинах Беловодья. Семь тысяч 527 лет назад именно войско во главе Ратибора Воителя положило конец войне, которая уничтожала многие рода славных Расичей. Ратибор Воитель, лик которого особо почитаем у нас, у православных староверов инглян древних родов, исповедующих старую веру, не только живет в наших мировоззрениях, а также живет и в христианском мировоззрении. И туда он вошел, как Георгий Победоносец. И отныне изображается он там же, как и в древности, могучим всадником, убивающим дракона. Этот образ, узнаваемый везде во всех уголках мира, наполнен мощью и силой предков наша, наполнен духом родов наша, наполнен славой Ратибора Воителя. Так давайте и мы, православные староверы ингляне, вославим нашего великого пращура и всех предков наша, и образ победы их. Будем поучать Якова Старь, возжигать огни и благовония на лотарях наших, возносить громогласно и все вместе. Слава Ратибору Воителю! Слава богам и предкам нашим! Слава родам нашим! Слава земле нашей! Ура! Ура! Ура!